Мой путь. Жизнь входит в берега. Села давнишний житель, я вспоминаю то, что видел я в краю. Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою. Изба крестьянская, хомутный запах дегтя, божница старая, лампады, кроткий свет. Как хорошо, что я сберег те все ощущения детских лет. Под окнами костер метели белый, мне 9 лет, лежанка, бабка, кот. И бабка что-то грустное, степное пела, порой зевая и крестя свой рот. Метель ревела под оконцем, как будто бы плясали мертвецы. Тогда империя вела войну с японцем, и всем далекие мерещились кресты. Тогда не знал я черных дел России, не знал, зачем и почему война. Рязанские поля, где мужики косили, где сеяли свой хлеб, была моя страна. Я помню только то, что мужики роптали, бронились в черта, в бога и в царя, но им в ответ лишь улыбались дали. Да наша жидкая лимонная заря. Тогда впервые с рифмой я схлестнулся. От сонма чувств вскружилась голова. И я сказал, коль этот зуд проснулся, всю душу выплещу в слова. Года далекие, теперь вы как в тумане. И помню, дед мне с грустью говорил: пустое дело, ну а если тянет, пиши про рожь, но больше про кобыл. Тогда в мозгу влечением к музе сжатым текли мечтания в тайной тишине, что буду я известным и богатым, и будет памятник стоять в Рязани мне. В 15 лет взлюбил я до печенок и сладко думал, лишь уединюсь, что я на этой, лучшей из девчонок, достигнув возраста, женюсь. Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельский, я в столице стал первокласснейший поэт. И, заболев писательскую скукой, пошел скитаться я среди разных стран, не веря встречам, не томясь разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава. На кой мне черт, что я поэт, и без меня в достатке дряни? Пускай я сдохну, только нет, не ставьте памятник в Рязани. Россия, царщина, тоска и снисходительность дворянства. Ну что ж, так принимай, Москва, отчаянное хулиганство. Посмотрим, кто кого возьмет. И вот в стихах моих забило в салонный вылощенный сброд мочой рязанская кобыла. Мне нравится, Да, вы правы, привычка к лориган и к розам, но этот хлеб, что жрете вы, ведь мы его того-с навозом. Еще прошли года. В годах такое было, о чем в словах всего не рассказать. На смену царщине с величественной силой рабочая предстала рать. Устав таскаться по чужим пределам, вернулся я в родимый дом. Зеленокосая, в юбчонке белой, стоит береза над прудом. Уж и береза чудная, о груди. Таких грудей у женщин не найдешь. С полей, обрызганные солнцем, люди везут навстречу мне в телегах рожь. Им не узнать меня, я им прохожий. Но вот проходит баба, не взглянув. Какой-то ток невыразимой дрожи я чувствую во всю спину. Ужель она? Ужели не узнала? Ну и пускай, пускай себе пройдет, и без меня ей горечи немало, недаром лег страдальчески так рот. По вечерам, надвинув ниже кепи, чтобы не выдать холода очей, хожу смотреть я скошенные степи и слушать, как звенит ручей. Ну что же, молодость прошла, пора приняться мне за дело, чтоб озорливая душа уже по-зрелому запела. И пусть иная жизнь села меня наполнит новой силой, как раньше к славе привела родная русская кобыла.